Успокоившись, но все же затаив обиду, Артем нацепил очки и подумал, что они ему очень кстати. Заодно и синяка под глазом видно не будет. Стекла в них были царапанные и к тому же чуть искажали перспективу, но когда он, поблагодарив караульных, вышел на платформу, то понял, что без них ему было бы не обойтись. Свет ртутных ламп был слишком ярок для него. Впрочем, не он один не мог здесь открыть глаза. На станции многие прятали их за темными очками. Наверное, тоже не здешнее, подумал он. Видеть полностью освещенную станцию метро ему было странно. Здесь совсем не было теней. И на ВДНХ, и на всех других станциях и полустанках, где ему до сих пор пришлось побывать, источников света было немного, и они не могли осветить все видимое пространство, поэтому лишь выхватывали его куски. Всегда оставались места, куда не проникал ни один луч. Теней у каждого человека было несколько. Одна от свечи, блеклая и чахлая, другая багровая от аварийной лампы, третья черная и резко очерченная от электрического фонарика. Они мешались, наплывали друг на друга, на чужие тени, пластались по полу иногда на несколько метров, пугали, обманывали, заставляли догадываться и додумывать. А в полисе беспощадное сияние ламп дневного света испепелило все тени до одной. Артем замер, восхищенно рассматривая Боровицкую. Она оставалась в поразительно хорошем состоянии. На мраморных стенах и беленом потолке не было и следа копоти, станция была убрана, а над потемневшим от времени бронзовым панно в конце платформы трудилась женщина в синей спецовке, усердно отскабливая барельеф губкой с чистящим раствором. Жилые помещения здесь были устроены в арках. Только по две арки оставили с каждой стороны для прохода к путям. Остальные, заложенные кирпичом с обеих сторон, превратились в настоящие апартаменты. В каждой был сделан дверной проем, и в некоторых даже стояли настоящие деревянные двери и застекленные окна. Из одного из них доносилась музыка. Перед несколькими дверями лежали коврики, чтобы входящие могли вытереть ноги. Подобное Артем видел впервые. От этих жилищ веяло таким уютом, таким спокойствием, что у него защемило сердце. Перед глазами вдруг промелькнула картина из детства. Но самым удивительным было то, что вдоль обеих стен по всей станции была выстроена цепь книжных стеллажей. Они занимали пространство между квартирами, и от этого вся станция обретала какой-то чудесный, нездешний вид, напоминая Артему описание библиотек в средневековых университетах, о которых он читал в книжке писателя Борхеса. У дальнего края зала начинались эскалаторы. Там находился переход на станцию Арбатская. Гермоворота оставались открытыми. Но у перехода располагался небольшой блокпост. Впрочем, всех желающих охрана беспрепятственно пропускала в обоих направлениях, даже не проверяя документов. Зато настоящий военный лагерь находился у противоположного конца платформы, рядом с бронзовым барельефом. Там размещались несколько зеленых военных палаток с нарисованными на них знаками, вроде того, что был вытатуирован на висках у пограничников «двухглавая птица». Там же стояла тележка с укрепленным на ней неизвестным оружием, которое выдавал только длинный ствол с раструбом на конце, торчащий из-под чехла. Рядом несли дежурство двое солдат в темно-зеленой форме, шлемах и бронежилетах. Лагерь окружал лестницу перехода, поднимавшуюся над путями. Светящиеся указатели поясняли, что там находится выход в город, и Артему стали понятны принятые меры предосторожности. Вторая лестница, ведущая туда же, была и вовсе замурована стеной из огромных цементных блоков. Посреди станции располагались крепкие деревянные столы со стульями, за которыми, оживленно беседуя, сидели люди в долгополых серых халатах из плотной ткани. Подойдя к ним поближе, Артем с удивлением обнаружил, что на висках у них тоже татуировки, но не птица, а раскрытая книга на фоне нескольких вертикальных черточек, напоминавших колоннаду. Перехватив пристальный взгляд Артема, один из сидевших за столом приветливо улыбнулся и спросил его: «Приезжий? Впервые у нас?» От слова «приезжий» Артема передернуло, но, справившись с собой, он кивнул. Заговоривший с ним был ненамного старше его, и когда встал, чтобы пожать Артему руку, выпростав узкую ладонь из широкого рукава халата, оказалось, что и рост они приблизительно одинакового, только сложение тот был более хрупкого. Звали его нового знакомого Данилой. Про себя он рассказывать не спешил, и было видно, что с Артемом он решил заговорить потому, что ему любопытно, что происходит за пределами полиса, какие новости на кольце, что слышно о фашистах и о красных. Через полчаса они уже сидели дома у худого Данилы в одной из ютившихся между арками квартир и пили чай, наверняка привезенный сюда окольными путями с ВДНХ. Из мебели в комнате был заваленный книгами стол, высокие до потолка железные полки, тоже заставленные доверху толстыми томами, и кровать. С потолка свисала на проводе несильная ватт на 40 электрическая лампочка, освещавшая искусно сделанный рисунок огромного древнего храма, в котором Артем не сразу признал библиотеку, стоявшую на поверхности над полисом. После того, как вопросы у хозяина закончились, пришел черед Артема. «А почему у вас тут у половины людей татуировки на голове?» – поинтересовался он. «Ты что, про касты ничего не знаешь?» – удивился Данила. «И про совет полиса тоже не слышал?» Артем внезапно вспомнил, что кто-то... Да нет же, как он мог забыть? Это был тот старик, Михаил Порфирьевич, убитый фашистами, говорил ему, что в полисе власть делят военные и библиотекари, потому что наверху раньше стояли здания библиотеки и какой-то организации, связанной с обороной. «Слышал», — кивнул он, — «военные библиотекари. Ты, значит, библиотекарь?» Данила глянул на него испуганно, побледнел и закашлялся. Потом, справившись с собой, тихо сказал: «Какой еще библиотекарь? Ты библиотекаря хоть живого видел? И не советую. Библиотекари сверху сидят. Видел, какие тут у нас укрепления установлены? Ты эти вещи не путай никогда. Я не библиотекарь, а хранитель. Нас еще браминами называют». «Что за название такое странное?» – поднял брови Артем. «Понимаешь, у нас тут вроде кастовой системы, как в Древней Индии. Каста! Но это как класс!» «Тебе красные не объясняли?» «Неважно. Касты жрецов, хранителей знаний, тех, кто собирает книги и работает с ними», – объяснял он. А Артем не переставал удивляться тому, как старательно он избегает слова «библиотекарь». И каста воинов, которые занимаются защитой, обороной. На Индию очень похоже. Там еще была каста торговцев и каста слуг. У нас это все тоже есть. Но мы между собой называем это по-индийски. Жрецы – брамины, воины – кшатрии, купцы – вайшьи, слуги – шудры. Членом касты становишься раз и на всю жизнь. Есть особые обряды посвящения, особенно в кшатрии и брамины. В Индии это семейное было, родовое, а у нас сам выбираешь, когда тебе 18 исполняется. Здесь, на Боровицкой, больше браминов, почти все. Школа наша тут, библиотеки, кельи. На библиотеке там особый режим из-за транзита красной линии, охранять приходится, а до войны больше наших было. Теперь на Александровский сад переместились, а на Арбатской почти одни кшатрии из-за генштаба. Услышав еще одно шипящее древнеиндийское слово, Артем тяжело вздохнул. Вряд ли ему удастся запомнить все эти мудреные названия с одного раза. Данила, однако, не обратил на это внимания и продолжал рассказывать. В совет, понятное дело, входят только две касты – наши и кшатриев. «Мы их вообще-то просто вояками зовем», – подмигнул он Артему. «А почему они себе птиц двухголовых татуируют?» – вспомнил Артем. «У вас, по крайней мере, книги, с книгами все ясно, но птицы...» «Тотем у них такой», – пожал плечами брамин Данила. «Это раньше, по-моему, был дух-покровитель войск радиационной защиты. Орел, кажется. Они ведь во что-то свое странное верят. У нас, вообще-то говоря, между кастами особенно хороших отношений нет. Раньше даже враждовали». Через штору стало видно, как на станции ослабили освещение. Наступала здешняя ночь. Артем засобирался. «А у вас в гостинице есть, чтобы переночевать? А то у меня завтра в 9 на Арбатской встреча, остаться негде». «Хочешь, ночуй у меня?» – пожал плечами Данила. «Я на пол лягу, мне не привыкать. Я как раз ужин готовить собирался. Оставайся, расскажешь, чего еще видел по дороге. А то, я знаешь, отсюда и не выбираюсь совсем. Завет хранителей не разрешает дальше одной станции уходить». Подумав, Артем кивнул. В комнате было уютно и тепло. Да и хозяин ее Артему понравился с самого начала. Что-то у них было общее. Через 15 минут он уже чистил грибы, пока Данила нарезал ломтиками свинину. «А ты библиотеку видел хоть раз сам?» – спросил Артем с набитым ртом через час, когда они ели уже тушеную свинину с грибами из алюминиевых солдатских мисок. «Ты про великую библиотеку?» – строго уточнил Брамин. «Про ту, которая сверху, она ведь все еще там?» – указал вилкой в потолок Артем. «В великую библиотеку поднимаются только наши старейшины и сталкеры, которые работают на браминов», – ответил Данила. «Это ведь они книги сверху приносят? Из библиотеки? Из великой библиотеки, я имею в виду», – поспешно поправился Артем, видя, что его хозяин опять нахмурился. «Они, но по поручению старейшин касты. Нам самим это не под силу, поэтому приходится использовать наемников», – нехотя объяснил Брамин. «По завету это должны были бы делать мы – хранить знания и передавать их ищущим. Но чтобы передавать эти знания, их сначала надо добыть. А кто из наших посмеет туда сунуться?» Со вздохом он поднял глаза наверх. «Из-за радиации?» – понимающе кивнул Артем. «Из-за нее тоже. Но главное – «Из-за библиотекарей», – приглушенным голосом ответил Данила. «Но это разве не вы библиотекари? Ну или потомки библиотекарей? Мне так рассказывали». «Знаешь что, давай об этом за столом не будем. И вообще, пусть тебе кто-нибудь другой расскажет, я не люблю об этом». Данила начал убирать со стола, а потом, на секунду задумавшись, отодвинул часть книг с полки в сторону, и между томами, стоявшими в заднем ряду, обнаружилась брешь, в которой поблескивала пузатая бутылка с самогоном. Среди посуды обнаружились и граненые стаканы. Через некоторое время Артем, восхищенно оглядывавший полки, решил нарушить молчание. «Надо же, как у тебя много книг», — сказал он. «У нас на ВДНХ, наверное, во всей библиотеке столько не наберется. Я там уже все пересчитал давно. К нам ведь редко, когда хорошее приходит. Разве что отчим принесет что-нибудь стоящее. А челноки все время дрянь разную тащат, детективы всякие. Там, к тому же, половину не понять. Я ведь еще и поэтому мечтал в полис попасть. Из-за великой библиотеки. Просто не могу себе представить, сколько их там наверху должно быть, если ради них такую громадину построили». И он кивнул на рисунок над столом. Глаза у обоих уже блестели. Данила, польщенный словами Артема, наклонился над столом и веско проговорил. «Да ведь это никакого значения не имеет, все эти книги. И великую библиотеку не для них строили, и не их там хранят». Артем удивленно посмотрел на него. Брамин открыл было рот, чтобы продолжить, но вдруг встал со стула, подошел к двери, приоткрыл ее и прислушался. Потом тихонько притворил ее, сел на место и шепотом досказал. «Всю великую библиотеку строили для одной единственной книги, и лишь одна она там и спрятана. Остальные нужны только, чтобы ее скрыть. Ее-то на самом деле и ищут. Ее истерегут», — прибавил он, и его передернуло. «И что это за книга?» — тоже понизив голос, спросил Артем. «Древний фолиант. На антрацитно-черных страницах с золотыми буквами там история записана вся. До конца». «И зачем же ее ищут?» — шепнул Артем. «Неужели не понимаешь?» – покачал головой Брамин. «До конца, до самого конца, а ведь до него еще не близко, и у кого есть это знание?» За занавеской мелькнула вдруг полупрозрачная тень, и Артем, хотя и смотрел в глаза Даниле, успел ее заметить и подал ему знак. Оборвав рассказ на полуслове, тот вскочил с места и кинулся к двери. Артем бросился за ним. На платформе никого не было, только из перехода доносились удаляющиеся шаги. Охрана мирно спала на стульях по обе стороны эскалатора. Когда они вернулись в комнату, Артем ждал, что Брамин продолжит рассказ, но тот уже протрезвел и только хмуро мотал головой. «Нельзя нам это рассказывать», — отрезал он. «Это та часть завета, что для посвященных. Спьяну проболтался». Он досадливо поморщился. «И не вздумай рассказывать кому-нибудь, что слышал это. Если кто услышит, что ты о книге знаешь, не оберешься потом хлопот, и я с тобой заодно». И тут Артем вдруг понял, отчего вспотели у него ладони в тот момент, когда Брамин сказал ему про книгу. Он вспомнил. «Их ведь несколько, этих книг», — замирая сердцем, спросил он. Данила настороженно заглянул ему в глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Бойся истин, сокрытых в древних фолиантах, где слова теснены золотом, и бумага аспидно-черная не тлеет», — произнес он, а перед глазами у него маячило в мутном мареве пустое, ничего не выражающее лицо Бурбона, который механически выговаривал чужие и непонятные слова. —